Глава 13. Тело, как застывший металл, многотонный, ни поднять, ни передвинуть, только и остается, что хлопать глазами и возмущенно дышать, сердце в груди, как птичка в клетке. Только никто не видит моей реакции, всем наплевать, особенно ему. Плюнул фразой и по делам отправился, а мне теперь мучайся от неизвестности. Имел ли он в виду то, что сказал? Или просто пошутил? А как мне теперь жить, зная такое? А главное, почему он даже не спросил, хочу ли я замуж? Хочу ли я замуж за него? А самое главное, зачем такому человеку, как он, такая, как я? Эти мысли занимали мою голову почти все время, предшествующие поездке на учебу. Каждый день, 2 месяцев. И потом, пока я собирала вещи. Пока родители слезно провожали меня на поезд. Пока состав стучал по рельсам. Пока я слушала старенькую попутчицу и смотрела, как один климат сменяет другой, как поля чередуются с лесными зонами, как солнце золотило водную гладь рек, словно поливая жидким золотом, как плавно перетекает одна область в другую. Я ехала в Москву, и все время мне казалось, что за мной наблюдают. Возможно, как раз после слов, брошенных так легко магнатом. Теперь они мечом дамокловым висят надо мной, не давая окунуться в студенческую жизнь. Но Женю, а именно она встретила меня на вокзале, не устраивала моя апатия. «Ты чего, как неживая? Мы в Москве!» — восклицает она и разом вываливает мой чемодан на мою же кровать. «Надо срочно ее покорять!» Она, кстати, могла бы жить в собственной квартире, но решила познать романтику общаги. «Блажь богатых», как сказал бы мой отец. А что бы на это сказал Борис Александрович? А почему меня должно волновать, что он скажет? Помотав головой, я снова пытаюсь сосредоточиться на наполеоновских планах, что строит Женя. Удивительно, как быстро она сменила траур на вечно праздничное настроение. Еще удивительнее, что во всей общаге нам нашли такую большую и светлую комнату. Судя по фоткам в инстаграме студентов, что учатся здесь курсами старше, остальные комнаты давно жаждут ремонта. Она же прям свежая, с хорошими кроватями и дубовым письменным столом. Я с укором смотрю на него, потом на Женю. «Ну что?» – пожимает она плечами. «Не могу же я спать на раскладушке в комнате советского типа?» «Ты же хотела романтики, общажной!» Смеюсь я с нее и начинаю раскладывать вещи. «О, не волнуйся, романтики у меня будет, хоть отбавляй!» Назло Коле, смотрю на нее через плечо, пока она хмыкает, вперевываясь в экран и откидывая телефон в сторону. И ему тоже. Он же мне тут обещал, что разведется, но его свиноматка снова понесла. Вот точно, специально. Я не думаю, что рождение ребенка можно запланировать. Сажусь я рядом с расстроенной подругой и кладу ей голову на плечо. Мысли о беременности тут же как пером касаются мыслей о Борисе Александровиче. А его слова о замужестве предполагали детей? А если да, то сколько? Он собирается как-то действовать или просто поставить перед фактом? Вопросы перед глазами уже мелькали, как искры фейерверка в день нашего славного города, по которому, надо сказать, я уже безумно скучаю. Москва шумная, Москва многолюдная, и первый раз, выйдя из поезда и окунувшись в какофонию разных голосов и языков, мне хотелось плакать, кричать, топать ногами и проситься назад, в комфорт и спокойствие, домой. «Девочки, давайте знакомиться!» К нам в комнату без стука и приветствия входят несколько парней и девчонок. Мне кажется, что их привело любопытство в отношении нового ремонта. Женя же наверняка думает, что ребят привлек ее блеск. Она действительно напоминает мне игрушку на витрине. Всегда с улыбкой, всегда стильно одета, всегда идеально причесана. Парни любят ее за легкий нрав и полную доступность. Вот и сейчас она явно выбрала объект для флирта и уже смеется над его плоской шуткой, закинув голову назад. «Ну, тащите, что у вас есть. Будем отмечать наше заселение. Нин, ты как?» – спрашивает она, но я прекрасно понимаю, что все уже решено, и ближайшие пару часов мне лучше не появляться. «Я только за!» – показываю палец вверх, и пока все располагаются, достают алкоголь, протискиваюсь на выход. В дверях задеваю того самого рослого, объектом которого выбрала Женя. Правда, уже была увлечена другим. Столкнувшись с тем парнем, я бросаю взгляд на комнату и вижу, как одна из девушек уже сняла футболку. Спешу на выход и решаю строго поговорить с Женей. Потом, конечно. Потому что она-то может и не учиться, а мне вот образование очень важно. Сомневаюсь, что магнат говорил всерьез про брак. Подвести родителей, что копили на мою учебу, залезли в кредиты, я не могу. «А ты рыжая, что ли?» Вижу того самого парня, что плюхается рядом со мной и делает обильный глоток из бутылки. «Там подружка твоя вовсю развлекается». «Ну и пусть, меня это ни к чему не обязывает». Чуть задираю подбородок и продолжаю читать основы экономики. Слышу устойчивый запах виски рядом с собой и морщусь. Отец пил всю жизнь, что я его помню, и я еще в детстве решила, что никогда не стану заводить отношения с пьющими. «Такая правильная!» — смеется он, выкидывает бутылку в урну, что к вечеру уже забитая, и поворачивается ко мне. Долго смотрит и вдруг задевает плечо рукой, что оказывается на спинке скамейки, которую я заняла во дворе общаги. «Или цену набиваешь?» Он симпатичный, но наглая морда все портит, а то, что он даже сидя выглядит подавляюще, напрягает. Я обычная. Отодвигаюсь и стараюсь не смотреть на парня, понятия не имея, что ему от меня нужно. «Целка, поди еще», — спрашивает он и бесцеремонно кладет мне руку на колено. Я хоть и в брюках, но мне неприятно. По коже ползут мерзкие мурашки страха, словно я сижу и смотрю триллер с кровью и изнасилованиями. Поднимаюсь резко, встаю в позу, руки в бока, брови домиком. «Что вам нужно?» «Да хотел посмотреть в глаза той, кому проплатили бюджетное место, которое по праву должен занимать я».